Совершенно незнакомый хулиган прижал меня в угол и начал рассказывать о богатствах страны и о том, что должно было из этого получиться. Я запомнил из его лекции, что Сакраменто, та самая река, изгибом которой мы так преданно следовали, изобилует форелью. Затем в наш разговор влез крепкий жилистый старик с сильной проседью в волосах и тоже стал расспрашивать о форели. Ему вторил секретарь страховой компании. Думаю, что тот шел по следам лиц, умерщвленных поездами, но тоже оказался заядлым рыболовом. Оба повернулись в мою сторону. Откровенность западника просто восхитительна. Говорят, что в восточных штатах я встречу людей иного склада, намного сдержаннее. Калифорнийцы считают, что люди из Новой Англии принадлежат к другой породе. Это напоминает соперничество наших пенджабцев и мадрасцев, только здесь это выражается более ярко. Старик взял отпуск, чтобы половить рыбу. Встретив товарища по оружию, он предложил составить союз удилищ. Агент страховой компании промолвил: «Я не задержусь в Портленде, но могу представить вас человеку, который наведет на рыбу». Потом оба рассказывали небылицы, а поезд мчался через леса. Вдали виднелась снежная голова какой-то горы. Там, где местность была открытой, появились виноградники, фруктовые сады, пшеничные поля, и каждые 10 миль 2-3 десятка деревянных домишек и не менее 3 церквушек. Большой город имел бы 1000-2 населения и безграничную веру в свое великое будущее. Время от времени мелькали яркие рекламные стенды, которые призывали людей оставаться на постоянное жительство, строиться и осваивать землю. В больших городах нам удавалось покупать местные газеты, узкие, как лезвие ножа, но вдвое острее, издания, переполненные рекламами на новые жатки и сноповязалки, сведениями о ценах на скот, перемещениях именитых граждан, чья слава простирается далеко за пределы их места жительства, на целые мили по Гарлемской дороге. Эти листочки не отличались изяществом, но все они призывали добрых людей ходить за плугом, строить школы для ребятишек и заселять холмы. Только однажды я обратил внимание на резкую и весьма патетическую смену настроения. Мне показалось, что чья-то молодая душа изливала свое горе в стихах. Редактор втиснул строки между цветистыми объявлениями агента по продаже земельных участков, человека, торгующего землей с помощью лжи, и портного еврея, который распродавал шикарные костюмы по сногсшибательно низким ценам. Вот эти четверостишие. Думаю, они говорят сами за себя. На рожь и овес. Процент за душу погибшей сосны до самого неба возрос, а цена на пшеницу не меньше цены, подскочившей на рожь и овес. Люди с поджатыми губами и пронзительным взглядом, которые садились на поезд, не станут читать эти строки. А если прочтут, то ничего не постигнут. Да хранит небо ту бедную сосну, которая подпирает небо в пустыне. Когда к составу прицепили дополнительный паровоз и оба локомотива тяжело задышали, кто-то сказал, что мы начали подниматься в горы Сискию. Собственно говоря, подъем начался от самого Сан-Франциско, и вот, проезжая сплошными лесами, мы оказались на высоте свыше 4000 футов над уровнем моря, затем совершенно естественно спустились вниз, но спуск этот на 2000 футов проделали на отрезке пути всего в 13 миль. Меня заставили призадуматься вовсе не скрип тормозов или открывшийся вид на 3 крутые извилины дороги, которые, судя по всему, лежали на целые мили под нами. Даже созерцание туннеля или товарного поезда